Всем здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с октября 2019 года проходит выставка в ГИМе «Час потехи», и продлится она до 16 марта 2020 года. Исторический музей представляет выставку, рассказывающую о праздниках, потехах и массовых гуляниях в России 17-го – начала 20 века. Около 400 экспонатов расскажут о традиционных развлечениях, балаганах, кулачных боях и катаниях с гор. Размещенный в экспозиции шкаф археологии потехи позволит увидеть артефакты каменного, бронзового веков, античности и средневековья, кои являются свидетельством забав в древности. Выставка не только демонстрирует интереснейшие предметы из коллекции исторического музея, связанные с русскими праздниками и развлечениями, но и дает возможность посетителям самим поучаствовать в традиционных русских потехах. Выставка пройдет в здании Музея Отечественной войны 1812 года. Дополнительная информация по ссылке. Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России» на Бирюзовой Катуни. В 2020 году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашаются к участию фольклорные коллективы, исполнители на традиционных народных инструментах, национально-культурные объединения и мастера, владеющие традиционными видами народных ремесел. Прием заявок продлится до 5 марта. Желающим принять участие в фестивале предстоит пройти заочный конкурсный отбор, по итогам которого участникам будут направлены письма приглашения. Заключительные мероприятия пройдут 12 июня, в День России, на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» в 2020 году проводится в 8-й раз. Ежегодно праздник объединяет около 700 исполнителей и мастеров из разных регионов России и ближнего зарубежья и более 10 тысяч гостей. Заявки опубликованы на сайте фестиваля. 15 января 2020 года начался прием заявок международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири-2020». Приглашаются к участию в конкурсе профессиональные и самодеятельные коллективы сольных исполнителей этнической музыки и танцев, а также мастера декоративно-прикладного творчества. Главный приз конкурса – бронзовая чаша мира и 200 тысяч рублей. Прием заявок на мастеровую и этномузыкальную премии продлится до конца марта. Претендентам на победу предстоит пройти заочный отбор, где жюри определит финалистов-номинантов. Их ждет приглашение на очный этап, трехдневный концерт и уникальную конкурсную выставку. Лучших музыкантов и самых рукастых мастеров будут определять с 10 по 12 июля в Шушенском. Сергей Старостин, мэтр русского фолка, идеолог и бессменный председатель жюри музыкального конкурса, отмечает, что в последние годы конкурс усилился в детской возрастной категории. Юные участники легко могут составить конкуренцию многим взрослым коллективам. Более того, они прекрасно владеют традиционными исполнительствами и в танцах, и в пении, и в игре на народных инструментах. Им это интересно, и это, безусловно, радует. Продолжим артефактами земель славянских. Удивительное открытие совершили археологи. В Сибири в Денисовой пещере найдена фигурка пещерного льва. Голова, увы, не сохранилась, но форма туловища напоминает именно пещерного льва, или, как его называют в отечественной науке, тигра-льва. Это животное представляло собой вершину пирамиды хищников, обитавших в районе Денисовой пещеры. Оно было на особом счету во всем мире. Обращение к нему древнего человека имеет огромное символическое значение, говорят археологи. Находка короля льва сама по себе уже удивительна. Но тут еще и возраст 45 тысяч лет. А значит, это древнейшая найденная зооморфная скульптура. Получается, 45 тысяч лет назад в Сибири водились пещерные львы. Согласитесь, удивительно. И действительно, нынче вымерший пещерный лев когда-то населял всю Европу и Сибирь. Это был один из самых крупных представителей семейства кошачьих всех времен. Пещерный лев процентов на 10 больше современных. Причем он сделан в прыжке. Он как бы застыл в характерной для кошачьих позе. Изучив остатки красной охры на его правом боку, ученые выяснили, что там была изображена кровоточащая рана, нанесенная хищнику другим хищником во время боя или охоты. Кстати, в Денисовой пещере встречались и кости самого пещерного льва, причем именно в том слое, где и была найдена фигурка. Кто был создателем древнейшей скульптуры пещерного льва, неизвестно. Скорее всего, это те самые денисовцы, третий вид человека, обнаруженный на Алтае в этой пещере. Хотя в это время на этих землях уже жили представители нашего вида – Homo sapiens. В Испании археологи при проведении изысканий в пещере обнаружили святилище эпохи Палеолита, возраст которого составляет около 15 тысяч лет. Его стены украшены не только традиционными изображениями животных, но и загадочными символами. Археологи наткнулись на древнее святилище в октябре прошлого года. С тех пор они обнаружили и описали более 100 гравюр, которыми покрыты все стены. Сообщается, что это самые древние образцы доисторического искусства, когда-либо обнаруженные в Каталонии. Свою находку сами исследователи называют исключительной. Исследователи считают, что наскальных рисунков изначально было гораздо больше, однако эта пещера много времени провела под водой. Эрозия, вероятно, уничтожила часть древних произведений. Чуть более 40 найденных в пещере рисунков – это традиционные для людей палеолита изображения животных, таких как олени, лошади и быки. Около 60 гравюр оказались загадкой для ученых. Они представляют собой некие символы, которые исследователи пока с осторожностью называют абстрактными знаками. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, 7 февраля на Кубани стартовал 29-й краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок», и продлится он до 3 марта 2020 года. За 20 лет в конкурсах приняли участие более 30 тысяч юных артистов. Отборочный тур в виде фестивалей, концертов, творческих встреч проводится сейчас в муниципальных образованиях Краснодарского края. По итогам первого этапа лучшие коллективы и исполнители рекомендуются для участия во втором, зональном этапе. Лучшие коллективы и исполнители будут приглашены в апреле на заключительный концерт лауреатов фестиваля, который состоится в Краснодаре, центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. Дополнительную информацию можно узнать по ссылке. 29 февраля 2020 года в 11:00 по московскому времени в Алтайском крае пройдет фестиваль «Сибирская масленица». Скоро, уже совсем скоро зашумит на сибирских просторах широкая масленица. Станет люд честной пребывать, пировать да приплясывать, да не с пустыми руками. Принесут чем зиме поклониться, да чем весну приветствовать. Принесут с собой чучела масленичные, прикатят сани расписные, придут веселые да нарядные, да и о своих предках не забудут, до седьмого колена про всех узнают. Всем на празднике найдется занятие и зрелище по душе. Кому елось, а кому пелось, кто блинов отведал, кто на стол плазил, кто с скакунами рысистыми любовался, на тройках катался. Пошли гости сибирской масленицы в хоровод. И вышел хоровод, какого в мире еще не собирали. 1134 человека за руки взялись, да кругом прошлись. Об этом в книге рекордов России записали, да всему миру рассказали. Был в ходу на том празднике масленичный рубль, и летела с того гуляния во все концы света масленичная почта. Место прежнее у нашего праздника – Алтайский край. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 24 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит запись передачи «Как нас обманывают демоны». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 25 февраля, вторник. Масленица и новолетие. Неизвестные факты. Автор-сказитель Виктор Максименков. Начало живого эфира в 19:30 по московскому времени. 26 февраля, среда. О чем говорят календари? Автор-сказитель Денис Кануков. Начало живого эфира в 19:30, московское время. 27 февраля, четверг. Взаимодействие с богами через эволюцию сознания. Автор-сказитель Сурияр. Начало живого эфира в 19:30, московское время. 28 февраля, пятница. В час, в 7, в 13 и в 18 часов прозвучит передача в записи «Сказки птицы дивной», сказ 4, праздник. Читает Галина Ковалева. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 29 февраля, в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии», выпуск 117, Георгий Владимирович Маслов, ведущий Виктор Маслов. Далее, в 2, 8, в 14 и в 20 часов по Москве можно послушать февральскую сказку, часть 4, «От Вальки к Аральке». Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Какое у женщины предназначение?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. А также в 3, в 9, в 15 и в 21:00 по Москве вы можете прослушать выпуск новостей «Славянского мира». Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас